106. Урусвати знает, что среди тонких чувств одно из труднейших — яснослышание. Слишком много условий вторгается в такое слышание. Очень показательно, что сильные голоса или мысли могут быть окрашены одним звуком. Мысль может звучать. Это обстоятельство не воспринимается людьми. Также людям трудно усвоить, что будет звучать слово, на котором мысленно сделано ударение. Во времена трудных токов и мысленная посылка будет подвергаться неприятным неожиданностям. Мы сейчас беседуем среди самых тяжких условий. В древности уже отмечали, что тяжкие космические периоды могут быть весьма продолжительны. Теперь же, несмотря на успехи науки, такие космические условия не признаются. Остаются споры о влиянии солнечных пятен и стыдливые намеки о лунном воздействии. Последнее причисляется к области колдовства. И лишь немногие ученые дерзают напомнить о Луне в земном обиходе, и боязливо они вспоминают о забытом учении Востока, в котором уже указано о значении Луны. Можно находить среди пуран много указаний научных. Урусвати уже несколько лет тому назад слышала от нас о значении 42-го года. Теперь этот срок дается широко народу. Конец Кали-юги надо отметить, ибо с ним связано много космических событий. По некоторым причинам этот срок был затемнен, и лишь немногие догадывались, что гигантские цифры оставались как символы. Также символично указание о Кришне, аватаре Вишну. Вы отлично понимаете, около какого понятия вращаются эти указания. Уже теперь каждый может заметить необычное нагромождение событий. Такой Армагеддон был предсказан давно. Особенности Кали и Юги были описаны в Пуранах, но даже внимательные умы не останавливали свое внимание на таких ясных указаниях. Необычные события мало тревожат человечество. Впрочем, смятение умов было тоже давно предсказано. Обнародование такого важного срока приносит и в наши обители особо нагнетенный ритм. Люди жалуются. Ни за что не могу приняться. Но такое настроение происходит от перемены ритма. Внутреннее сознание уже восприняло будущее, но механическая рутина еще цепляется за формы Кали-юги. При таком раздвоении сознания у людей у нас тоже нагнетается ритм труда. Над землей висят всевозможные потрясения. Карма работает усиленно. Нужно помнить, что карма-дев тоже не упустит часа. Так напрягается мощь перед сменою юги. Будем это знать и преисполнимся мужеством.